Дорога до резиденции императора оказалась недолгой, и едва мы прошли через ворота, я остановился, пораженный ее размерами. Казалось, что в лесу не должно быть таких зданий. Особняк в три этажа выглядел величественным. Возможно, потому, что был выложен из благородного белоснежного мрамора, с золотистыми прожилками, которые переливались в лучах солнца. Высокие арки окон украшали резные рамы, а под крышей виднелись бойницы. Мне подумалось, что несмотря на внешнюю красоту, о своей безопасности император все же не забывал. К порогу вела дорожка из камня, вдоль которой росли аккуратно подстриженные кусты. Над крыльцом нависала крыша, поддерживаемая двумя колоннами, обвитыми диким виноградом. Массивная дверь венчалась гербом семьи и блестела натертой бронзовой ручкой и молоточком, которым стоило вызвать слугу. Однако никого ждать не пришлось. Откуда ни возьмись появился крепкий мужчина с окладистой бородой в серой льняной рубахе, подпоясанной кушаком, в красных полосатых штанах и сплетенных из кожаных лент тапочках. «Господа хорошие!» — воскликнул он и отвесил нам глубокий поклон. «Извольте пройти со мной. Все важные гости собрались там». Он указал куда-то за спину и повел нас за собой. За особняком нас ждало любопытное зрелище. Широкая веранда оказалась пустой. Лишь пара кресел-качалок были заняты миловидными девушками, которые увлеченно вышивали. А чуть дальше высился шатер из бежевой ткани. Под его куполом мерцали светлячки, которые успешно разгоняли даже намек на тьму. Внутри стоял длинный стол, а вдоль него тянулись стулья с резными спинками. Во главе стола сидел высокий мужчина, который внимательно следил за приближающимися гостями. Император был широкоплечим мужчиной лет 40 на вид. У него было скуластое лицо, прямой нос, глубоко посаженные глаза с паутинкой морщинок у внешних уголков. Было заметно, что он привык изгибать губы в ироничной усмешке, отчего справа на его щеке появилась ямочка. Он казался незнакомцем, несмотря на то, что я много раз видел правителя по телевизору и на снимках в прессе. Вживую Станислав Викторович был иным. И дело не только в том, что он не был одет по обыкновению в мундир или строгий костюм. Его волосы немного отросли и уже нуждались в руках цирюльника, щеки немного потемнели от отросшей щетины. Что-то в его облике оставалось властным, даже когда мужчина был облачен в белоснежную рубашку с широким распахнутым воротом. «Кого я вижу?» — император воскликнул, подняв руку. «Неужто нас решили посетить все Чеховы? Хотя я не вижу супругу нашего дорогого Филиппа Петровича». Тихие разговоры за столом замолкли, и все присутствующие повернули к нам лица. Я поразился тому, что ни одно из них не выражало ни тепла, ни приязни. На нас смотрели настороженно и даже опасливо. «Рад вас видеть», — отец склонил голову. «Моя жена явится чуть позже. Прошу извинить ее за задержку, но дела в охранке требовали ее участия». Император довольно улыбнулся. «Зато сама Софья Яковлевна почтила нас своим присутствием. Ради такого стоило выбраться из столицы». Бабушка благостно улыбнулась, и я решил, что никто из присутствующих не посмел бы назвать ее старой. В своем платье для прогулки из темного синего шелка она выглядела на редкость свежей. Даже почти полное отсутствие драгоценностей не делало ее менее внушительной. Лента на шее с бриллиантом размером с перепелиное яйцо выглядела роскошно. «Здравы будьте, Станислав Викторович», — она склонилась, — «ровно настолько, чтобы никто не смог обвинить ее в отсутствии учтивости. Вы меня смущаете. Не думала, что моя компания вам настолько приятна. Быть может, тогда вы могли бы чаще баловать меня своими визитами», — ухмыльнулся император. «Некроманты как перец, с которым не стоит усердствовать. Добавить чуточку вполне допустимо. А если переборщить, то вкус блюда будет невыносимым. И наконец я вижу самого Павла Филипповича». Мужчина подался вперед, установив локти на столе и устроив на пальцах подбородок. Я поклонился по примеру старших родственников и коротко ответил. «Добрый день, вы стали открытием сезона, юноша», — протянул император, с интересом рассматривая меня. «Я не старался». «Это как раз и удивительно», — хмыкнул правитель. «Я наслышан о ваших успехах. Поразительно, как можно было привлечь столько внимания скучнейшей работой в адвокатуре». Он словно опомнился и махнул ладонью влево на пустые стулья, которые расположились рядом с его местом. «Присаживайтесь». Отец занял первый стул, я сел следующим, а бабушка заняла место рядом. «Теперь я понял, что перед нами наверняка расположились Минины. Их было больше нас. Не надо было сверяться с семейными портретами, чтобы заметить сходство между мужчинами, которые занимали стулья напротив наших. Итак, да начнется разбирательство, начал глава империи, когда мы уселись. Мы собрались здесь для того, чтобы рассмотреть частную жалобу семьи Чеховых к семье Мининых, и по просьбе Филиппа Петровича, разбирательство будет проходить в присутствии старых семей. Станислав Викторович обвел ладонью стол, за которым собрались гости, и продолжил. Поводом для разбирательства послужило оскорбление, которое нанес Олег Русланович Минин Павлу Филипповичу Чехову на закрытом мероприятии «Больших масок». «Я выступаю гарантом справедливости». Император взглянул на нас и уточнил, что вы можете сказать по существу. «Начните вы, князь Руслан Нилович. При всем уважении к семье Чеховых, оскорбление на закрытом приеме, когда все гости были скрыты под масками, это не повод для высшего разбирательства», подал голос мужчина лет 40, который сидел за столом Мининых. «Такой вопрос семьи могут решить сами, не отбирая у вас время». Император едва заметно улыбнулся и обернулся в нашу сторону, ожидая ответа. «Как вы думаете, Павел Филиппович?» – уточнил он. «Ведь вам было нанесено оскорбление». Князь Минин едва сдержал торжествующую улыбку, вероятно, решив, что я не смогу возразить. Я ненадолго задумался, подбирая слова, а затем осторожно начал. Кроме нанесенного оскорбления, некие личности, те, кто скрывался под масками волков, нарушили обе главные заповеди. Они пытались выяснить, кто же находится под масками до полуночи. И они же хотели применить силу в месте, где это было запрещено. В месте, где всем гостям гарантировалась безопасность. А это уже оскорбление не только нашей семье, но и укладу гостей дома, под чьей защитой находились приглашенные, и всему высокому обществу Петрограда. Это поведение хорошо подходит для разбойного люда из приютских бастардов, но никак не для высокого общества. Боковым зрением я заметил, что Софья Яковлевна одобрительно кивнула, когда я закончил речь. Даже в глазах отца промелькнуло что-то вроде уважения. Лицо старшего Минина скривилось, а губы напряглись, образуя тонкую линию. Он открыл было рот, чтобы что-то ответить, но говорить не стал. Император же, наоборот, довольно кивнул. «Принимается. Вы неплохо учились в лицее, юноша. Подкованы, умеете выстроить речь. Без подготовки, надо отметить». Он обернулся к Мининым, которые едва слышно совещались для ответа. «Если Павел Филиппович прав, то оскорбление нанесено не только семье Чеховых», произнес Станислав Викторович. «Это вполне веская причина для разбирательства, и вам придется нести ответ по всем правилам». «С чего Павел Филиппович взял, что под масками находился кто-то из Мининых?» — ехидно уточнил один из ответчиков, видимо, тот самый наследник рода. «Насколько я помню, мастер смерти кошка не остались до момента снятия масок, ведь так?» Он испытующе посмотрел на меня, и я кивнул. «Все верно, вы верно помните. Так как же вы узнали личность того, кто скрылся за маской волка?» — продолжал любопытствовать парень. «Вы не помните, какую маску сняли со своего лица в ту ночь?» Я выдержал злой взгляд парня и продолжил, не дождавшись ответа. «В тот вечер драке помешал мастер-палач, криомастер, который по правилам дуэльного кодекса вступился за нас, так как я и моя спутница были в меньшинстве. Думаю, он и в одиночку смог бы перебить всех этих волков, либо разогнать их, чтобы они с трусливым поскуливанием разбежались, поджав хвосты». За столом послышались недовольные шепотки, и я пожалел, что не вижу сейчас всех присутствующих. Но теперь я был точно уверен, что часть волков, или их родни, была здесь. Осталось выяснить, кто. Тишина. Император недовольно насупился и хлопнул ладонью по столу, призвав к порядку, и все мигом смолкли. «Продолжайте, Павел Филиппович», — обратился ко мне хозяин резиденции. «Благодарю, великий мастер», — произнес я. «Так вот, после того, как мастер-палач вступился за нас с кошкой, один из волков высказал возражение, потребовав, чтобы мастер-палач не встревал ни в свое дело, и упомянул, что криомастер разговаривает с княжичем Мин. Палач запретил ему продолжить, тем самым дав ему шанс не нарушить правила мероприятия». «Это еще ничего не значит», — поспешно возразил один из ответчиков. «В Петрограде всего две семьи начинаются с Мин», — продолжил я. «Минины и Миниевы. Иминиевы – слишком молодая семья для приглашения на маскарад», — невозмутимо продолжил я. «Их не было на мероприятии. Я выяснил», — спокойно подтвердил старший Чехов. «Может быть, кто-то, пользуясь маской, решил оклеветать нашу семью», — выкрикнул один из ответчиков, и я кивнул. «Возможно. Но тогда вы, как оскорбленная сторона, должны найти этих третьих лиц и привлечь их к ответу, либо выдать мерзавцев нам, добавил отец ледяным тоном. Минины переглянулись, казалось, только теперь понимая, как они сами попали в ловушку. Император довольно улыбнулся. «Хороший ответ, Павел Филиппович». На стороне Мининых повисла тишина, и выждав несколько минут, глава резиденции обратился к ним. «Павел Филиппович предложил вам выбор. Вы можете принять его, и рассмотрение жалобы будет отложено. Вы согласны, Филипп Петрович?» Император взглянул на отца, и Чехов ответил. «Согласен, великий мастер». Святослав Викторович обернулся к Мининым, ожидая ответа. И после недолгой паузы, глава семьи с неохотой произнес. «Мы не станем никого искать, великий мастер», — сказал князь, мрачно взирая на сына. Лицо парня покрылось красными пятнами. Он оттянул тесный ворот рубашки, и маленькая пуговица отскочила, звонко ударившись о графин с водой, который стоял на столе. «Принято», — пробасил глава резиденции и хлопнул ладонью по столешнице. «Обстоятельства, изложенные Павлом Филипповичем Чеховым в присутствии старых семей за этим столом, принимаются мной как достаточные для жалобы». Семья Мининых не стала отрицать, что прилюдно нанесла оскорбление семье Чеховых. Осталось выяснить, было ли это сделано намеренно в отношении наследника рода Чеховых, или волки могли поступить так с любым гостем. «И я требую говорить мне правду». В пространстве прокатилась волна силы, которая заставила каждого присутствующего замереть. Я зачарованно смотрел, как в воздухе трепыхается светлячок, который запутался в воздухе, словно тот стал вязким медом. Спустя пару мгновений морок спал, и время пошло с прежней скоростью. Князь Минин смертельно побледнел и приложился к стакану с водой, опорожнив его с несколько глотков. «Олег Русланович, вы знали, кто был в саду под маской мастера смерти мастера кошки? Я жду от вас правду». Станислав Викторович требовательно взглянул на одного из младших Мининых, ожидая ответа. «Нет, великий мастер», — быстро пробормотал тот, не поднимая глаз. Император вздохнул и забарабанил пальцами по столу. «Нет», — протянул он задумчиво. «Но мой сын мог предполагать, что за маской скрываться мастер смерть», — поспешно произнес один из старших Мининых, из-за специфического выбора маски. Глава резиденции кивнул. «Хорошо, то есть волки могли напасть на любого, кого охраняют обещания хозяев мероприятия». Руслан Нилович схватил стакан, который стоял напротив его сына, и осушил его. Вид у мужчины был неважный. «Помнится, в тот вечер в саду мастер смерть отказался от дуэли», — произнес один из молодых Мининых, привлекая к себе внимание. «После наших извинений, как глава рода, я решил, что одних извинений будет недостаточно», — вмешался в разговор Филипп Петрович. «Если тяжесть нанесенного оскорбления будет доказана, нам придется попросить откуп». «Откуп», — прорычал один из старших Мининых. «И какой же, позвольте полюбопытствовать, мастер Чехов, чего вы желаете потребовать в откуп?» «Здесь я не могу ничего решить», — ответил князь. «Это должен определить великий мастер, на чей справедливый суд я, как глава семьи, вынес эту жалобу». Я с трудом скрыл улыбку, признав, что мой отец ловко разыграл карту с откупом, предоставив решать его размер главе резиденции. «Вы согласны, мастер Минин?» — обратился император к ответчикам. «Нам нужно подумать», — после недолгой паузы сообщил тот и утер выступившую на лбу испарину. «Хорошо, тогда я переношу разбирательство на завтра, в полдень, когда прибудут свидетели, которых пригласила семья Чеховых. С их слов мы сможем определить, было ли нанесено оскорбление. Также выясним тяжесть нанесенного оскорбления», — довольно произнес император и вновь ударил ладонью по столу. «Заседание окончено. Отдыхайте и развлекайтесь, дорогие гости. Вас ждут закуски и легкое вино, которым я все же рекомендую не злоупотреблять». Мне показалось, что император выглядел слишком довольным, словно медведь, который добрался до бочки с медом. Все дружно начали вставать из-за стола и потянулись к выходу из шатра. Я, наконец, понял, что все это время был невероятно напряжен. Откровение. Я тоже поднялся на ноги и оглянулся на сидящего во главе стола Станислава Викторовича. Тот смотрел в сторону, словно все происходящее не имело к нему никакого отношения. Это мне показалось странным, так как за минуту до окончания официальной части встречи мужчина выглядел довольным происходящим. «А вас, Павел Филиппович, я попрошу остаться», — произнес император до того, как я успел уйти. Бабушка бросила на меня короткий предупреждающий взгляд и направилась с князем Чеховым прочь. «Как вам это место?» — спросил хозяин резиденции. «После шумной столицы, наверное, тут все кажется глушью. Здесь очень красиво», — искренне признался я. В детстве бабушка часто возила меня в поместье за городом, но оно ни в какое сравнение не идет с вашими владениями. Думаете, что мрамор – это слишком?» – хмыкнул он, вставая во весь свой немалый рост. «Я не о доме говорил, я пожал плечами. Мне еще не доводилось бывать там, где надо сдерживать силу. А разве в лицее, к примеру, можно пользоваться ею бесконтрольно? Нельзя, конечно. Но как мне пояснили, здесь даже костер запалить не положено с использованием стихии». «Это так», — кивнул собеседник и направился в сторону, противоположную особняку. Я пошел следом, оглянувшись на дворян, которые шумно переговаривались, угощаясь закусками с разложенных столиков. «Вы проголодались?» — уточнил Станислав Викторович и махнул кому-то, кого я до того не заметил. Из тени кустов выскользнул тощий мальчонка и побежал в сторону толпящихся гостей. «Нет, мы успели перекусить». «Так значит, это от вас так вкусно пахнет чесноком?» Император усмехнулся. «И когда только князь Чехов успел подстрелить дичь, я вновь пожала плечами, разумно полагая, что лгать императору не стоит. Тем более, в таких мелочах. Знаю, что вы приехали отдельно от родственников. Вы собирались сюда, не ведая про особенности пребывания на территории, и наверняка привезли с собой одежду, которую вам рекомендовала взять ваша мудрая бабушка. Скажу больше, что она сама собрала вещи и выслала мне их домой», признался я и тут же пояснил. «Она была уверена, что на моих вещах не будет герба семьи, а здесь стоит демонстрировать свою принадлежность к фамилии. И она не просветила вас относительно продуктов, потому как была уверена, что на въезде вашу машину все равно досмотрит. Да и кто додумается везти с собой в гости еду?» Мужчина хитро улыбнулся. «Мой помощник», — ответил я, — «он у меня человек простой, и был уверен, что на приемах не станут сытно кормить. Думаю, что вы не прятали ничего намеренно и вашу машину пропустили без досмотра». «Так и было. Но охрана у вас хорошая. Остановили, документы проверили, начал я выгораживать парней, которые встретили нас на дороге. Я не стану никого наказывать, Павел Филиппович. Сложно винить людей в том, что они испытывают к вам уважение. С чего это?» Я удивленно приподнял брови. «Мы дошли небольшого озера, которого до того не было видно из-за искусно высаженных кустов. Деревянный мостик уходил в воду, и на нем сидел мальчишка в льняной рубахе и соломенной шляпе. При виде нас он подскочил, вытаскивая из воды удочку, а потом подхватил ведро, чтобы побежать нам навстречу. «Я рыбы наловил», — выпалил он с гордостью, демонстрируя добычу и улыбку, которая казалась умилительной из-за отсутствия переднего зуба. «Ну-ка покажи», — заинтересованно уточнил император и заглянул в ведро. «Я думал, ты котам решил добыть, чтобы побаловать, а тут прямо чудо какой улов. Смотрите, Павел Филиппович». Я подошел ближе и заглянул в ведро. Там в воде, присыпанной травой, чтобы рыба не плескалась, ходило несколько некрупных карасей. «Ухо выйдет знатный», — вынес я свой вердикт. «Глеб Станиславович», — мальчишка протянул мне руку, и я пожал худенькую ладошку. «А вы тот некромант, который мертвых видит. Глеб, где твои манеры?» — пожурил его отец. «Но я должен узнать. Другого шанса может и не быть». Мальчишка состроил умильную рожицу, и правитель закатил глаза. «Павел Филиппович, а вы можете песиков возвращать с того света? А зачем? Ну, если песик погиб и его надо вернуть», — упрямо повторил сын императора, напомнив мне Фому. «Никого возвращать не надо», — терпеливо пояснил я, — «потому как если кто-то уходит, то он обретает шанс жить в другом свете, а если его вернуть и оставить тут насильно, то он будет мучиться». «Не будет, я ведь мучить его не стал бы», — в глазах мальчишки загорелось возмущение. «Он сам будет страдать», — добавил я, — «ведь его тело погибло, а значит, он не сможет ни есть, ни пить, а душа будет требовать насыщения, будет желать сил, которых неоткуда взять. Можно ведь кормить чем-то», — не унимался мальчик. «Что может насытить душу, как считаете, Глеб Станиславович?» Маленький рыбак задумался и посмотрел в траву, над которой порхали крохотные сиреневые бабочки. «Не знаю, душа хочет жизни, и если ей не удается получить новую жизнь, то она будет забирать силу у других, без спроса, воровать то, что получится. У одного украдет немного радости, у другого чуточку счастья. Быть может, человек и не заметит, что его перестали радовать блинчики поутру, а потом на рыбалку не захочется идти. Но голодная душа может причинить много вреда, если ей не удастся уйти вовремя. Она станет страдать и заставлять страдать других. И такие души видит некромант?» — неожиданно серьезно спросил мальчик, подняв на меня потемневшие глаза. Голодные и злые, чаще всего они просто уставшие и очень хотят уйти. Не думаю, что через такое стоит проходить песику. Он не заслуживает подобной судьбы. А добрых призраков не бывает, встречаются, не стал лукавить. Но все со временем начинают грустить. Нельзя удерживать тех, кто должен уходить. Спасибо, Павел Филиппович, вздохнул мальчишка, шмыгнул носом, потом посмотрел на императора и заявил: значит, ты был прав. Пойду попрошу Кузьму вынести Бобика из ледника. Бобика надо захоронить под старой ивой. Он был хорошим псом, но его время пришло. Тепло произнес император и наклонился, чтобы поцеловать мальчишку в макушку. Ступай, до свидания, коротко кивнул мне Глеб и направился в сторону особняка. 3 дня пришлось держать собаку в стазисе, пояснил император, когда его сын отошел достаточно далеко. Псу за последний год совсем уже одряхлел от старости. Но Глебушка решил, что раз к нам приедет некромант, то он сотворит чудо. Увы, я развел руки в стороны. Вы сделали больше, чем я мог ожидать. Станислав повернулся к воде. Детям сложно донести, что не все в этом мире можно исправить. И вам удалось подобрать верные слова. Я промолчал, не зная, что сказать в ответ. Просто встал рядом и тоже окинул взглядом водную гладь. Солнце клонилось к закату, и часть озера оказалась в тени деревьев. Словно кто-то провел линию между подступающей ночью и днем. Над солнечной стороной скользили верткие стрекозы. А вот там, куда лучи света не падали, казалось, даже время застыло. Говорят, что на месте этого особняка когда-то стоял охотничий домик. Что раньше тут останавливался правитель империи со своими друзьями. Они пили, ели, охотились, чтобы вернуться с добычей, которую тут же запекали на вертеле. Но все было не так, верно, предположил я. Мужчина коротко кивнул, а потом вновь заговорил. Далеко отсюда есть одно место. В глубине леса раскинулась топь, и там по тайной тропе можно было пройти к избушке, сколоченной из бревен. Старики говорили, что она стояла там испокон веков, и никто не додумался до того входить в нее или останавливаться там на ночь. Когда император решил устроить в этих местах резиденцию, он не знал про тот дом, и долгое время до него и дела никому не было. Но кто-то недалекий рассказал правителю о доме, а потом намекнул, что ему обязательно надо посетить это место, потому что если есть строение, то в нем должен быть хозяин, и если не император, то кто там может быть главным? Плохая идея, я покачал головой. Вы думаете, сощурился мужчина, чаща, болото, дом на нем, который стоит давно, все это очень подозрительно выглядит. Я бы не стал туда соваться, но охотники были пьяные и веселы. Никто из них не захотел прислушиваться к нескольким аристократам, которые взывали к голосу разума. Император отдал приказ, и вся честная компания рванула туда. Глаза Станислава Викторовича затуманились, словно он вспоминал происходящее. Они скакали на лошадях по лесу, потом оставили взмыленных животных у места, где тропа сужалась. Когда люди вступили на топь, то каждый призвал свои стихии, чтобы найти дорожку вреди болота и дойти до дома первым. Почти все были веселые и бахвалились своей удалью. Перепачканные грязью аристократы выбрались к избе, которая оказалась корявой и кособокой. Вокруг высились холмы с палками, воткнутыми в них. Сама изба вросла в землю и покрылась мхом. Никому бы и в голову не пришло там жить. И одна девица из свиты императора неожиданно сказала, что заходить туда нельзя, что надо убираться прочь. Ее не послушали, затаив дыхание, уточнил я, хотя догадывался о том, что услышу. Над ней посмеялись. Император вынул клинок и разрубил ветхую дверь, отбросил в сторону гнилые доски. И в тот момент день сменился ночью. Буквально минуту назад с неба лился свет, а вот уже мир утонул в чернильной тьме. Тут же вспыхнули огненные миньоны за спинами своих хозяев. Но вместо того, чтобы осветить местность, они вдруг набросились на призывателей и их друзей. Каждый из аристократов призвал своих помощников. Вот только они не подчинялись приказам. Пришлось вынуть клинки, которыми принято разделывать дичь. Мужчина посмотрел на меня темными глазами, в которых качалась боль. Мало кто понимает, что это такое, биться с чистой силой, когда у тебя самого нет ничего, кроме ножа. Несколько князей полегли сразу же, и их тела поглотило жадное болото. Кто-то успел заметить сидящую на крыльце проклятого дома женщину. Потом одни утверждали, что она была старухой, а другие уверяли, что там была девушка невиданной красоты. Вот только, кем бы она ни была, но стало ясно, что именно она сделала так, что силы ополчились против одаренных. И как же они выжили? спросил я, когда пауза затянулась. Мужчина тряхнул головой, будто все еще пребывая в собственных воспоминаниях. Только один человек из всей свиты оказался крепче колдовства. Та девица, которая просила не ходить в проклятый дом. Она призвала свою силу, и болото вспенилось, выпуская наружу мертвецов. Их было так много, что деревья расступились, чтобы вместить каждого. Мне было совсем мало лет, но я помню, как выглядит некромантка, призвавшая смерть. Она была прекрасной и жуткой. Ее черные волосы взметнулись и словно змеи клубились вокруг головы. Лицо сделалось белым. Та старуха из избы подскочила на ноги и засмеялась. Ее голос казался громом. Многие попадали на колени, зажимая уши. Мертвые шли на миньонов, обхватывая их костьми и закрывая плотью, которая не разлагалась в болоте. И хоть наши миньоны были мощными, они не могли справиться с лавиной мертвых. Никогда прежде я не видел столько трупов. Там капище, древнее и могучее, шепотом подтвердил император. Жрецы потом десятилетия пытались его зачистить, но сумели лишь накрыть защитным куполом, внутри того, который раскинулся над резиденцией. А та некромантка, Софья Яковлевна, спасла нас. Она сумела раздавить руками мертвых всех наших миньонов и приказала не призывать новых. Никто из нас не посмел ее ослушаться, даже император. Спустя годы я понимаю, что если бы она потребовала в тот момент трон, то получила бы его и каждого из нас в рабство. Мы бы принесли ей клятвы верности, не раздумывая. Но она не просила об этом. Она поклонилась старухе и заговорила с ней на незнакомом тягучем языке. Та выслушала, кивнула и медленно побрела к избе. Дверь вернулась на место, а домишко стал еще ниже, опустившись в землю по самую крышу. И что было потом? Мы вернулись в лагерь. Всю дорогу молчали, размышляя о произошедшем. Иногда среди стволов деревьев мелькали тени, и если кому-то хотелось всмотреться в них, они видели мертвых, которые шли за нами по пятам. Некромантка опасалась, что кто-то из нас решит призвать силу, и придется с этим бороться. Когда мы оказались у этого озера, император попросил вашу бабушку отпустить мертвых, и она сделала это, не требуя ничего взамен, не ставя условий, только сказала, что хотела бы как можно реже с нами встречаться. Так она получила позволение не посещать резиденцию, понял я. Она не рассказывала об этом, только в общих чертах. Княгиня не особенно любит хвалиться своими подвигами. Никогда не видел такой мощи, признался император, и точно прежде не испытывал такого ужаса от собственного бессилия. Мужчина прошел по мостику и остановился у самого края доски. В то время было принято решение объявить это место свободным от силы, чтобы каждый из аристократов мог вспомнить, что он прежде всего человек. Силой позволено пользоваться только в пределах своего дома, а вот в лесу мы должны вести себя так, словно не владеем талантами. Здесь миньоны могут восстать против своего хозяина, уточнил я. Вместо ответа император взмахнул рукой, и на поверхности воды появились круги. Затем раскрылись крупные белые кувшинки. Тут нет опасности, пояснил мужчина, второй рукой, заставляя камыш на другой берегу сделаться гуще. Просто установленные правила, которые надлежит исполнять. Я хотел спросить, почему же он использует силу, но вовремя прикусил язык. В этот момент из-за кустов вышло трое дружинников и остановились, оценив обстановку. Каждый поклонился мне и дождались, когда Станислав Викторович обернулся. Все в порядке. На меня никто не напал, и я не вынужден защищаться. Просто решил поправить немного пейзаж. Можете быть свободны. Мы тут же остались одни. Император вернулся на берег и сел на траву. Я последовал его примеру, устроившись рядом. Я тоже стараюсь следовать правилам. Вы заметили, в каком состоянии кусты? Да, садовник у вас отменный, признал я. Скажу вам по секрету, что этот садовник, я сам, я и инструменты. В самом деле, я уже иначе взглянул на подстриженные растения. Здорово у вас получается, и у вас получается отменно, Павел Филиппович. О чем речь? Насторожился я. Вы сумели расположить к себе Петроград, вас любят люди, и для этого вы всего лишь были собой, делали свое дело, защищая тех, кто к вам обращался. Я не знал, как должен реагировать на подобные заявления, и пожал плечами. Понимаете, отчего вашу машину не стали обыскивать? Не уверен, что на это есть причина. Просто я сказал, что запрещенного у меня с собой нет. Мне поверили. Я не знал, что продукты сюда завозить нельзя. Дружинники считают вас героем, мастер Чехов. Вы защитили того парня, мужчина задумался, пару раз щелкнул пальцами, Львинов, кажется, Литвинов, поправил его я, если вы говорите о деле пропавшей княжны, именно о нем, вы практически спасли того беднягу от каторги, а всю его семью от голодной смерти. Насколько я знаю, он вернулся на службу, потому все дружинники смотрят на вас как на своего человека. Я еще девушку от нежеланной свадьбы избавил, случайно, в процессе помощи клиенту, которого назначила мне палата, сообщил я упавшим голосом, и боюсь, что люди решат, что я и в этом могу помогать. Я слышал, что вы исцелять способны, хохотнул Станислав Викторович, хлопнув меня по плечу. Не беспокойтесь, Павел Филиппович, Слава, не самая верная подруга. Сегодня вам аплодируют, а завтра могут закидать гнилыми помидорами. Мне показалось, что на последней фразе голос императора стал строгим. Вечер за городом. Мы неспешно вернулись к резиденции. Император был задумчив, и никто не пытался к нам подойти и заговорить. «Желаете утолить голод?» – рассеянно уточнил он, махнув рукой в сторону столиков с закусками. «Спасибо, но предпочту отказаться. Не хочу перебивать аппетит перед ужином. Ах, да, у вас же бабушка волшебно готовит, насколько я знаю. Хочу проявить напористость и напроситься как-нибудь к вам в гости на обед. Как вы думаете, некромантка пустит меня под крышу семейного дома? Полагаю, что она будет вам рада, но лучше будет предупредить, чтобы порции еды были достаточными. Софья Яковлевна ужасно расстроится, если кто-то будет голоден после того, как поднимется из-за стола. Скажу вам по секрету, моя матушка была такой же, она тоже любила заглядывать на кухню. Слуги делали вид, что не происходит ничего странного, когда женщина ее уровня повязывала на себя фартук и нарезала лук, и ее пироги были самыми вкусными из тех, что я пробовал. Я даже воровал корочки, отламывая их, пока пирог остывал. «Верю», — коротко ответил я, улыбаясь от представшей перед мысленным взором картины. «Одни из лучших воспоминаний», — вздохнул мужчина, а потом ее обвинили в предательстве короны и сослали в монастырь на каком-то острове в Ледовом море. Там она подхватила странную местную хворь и почила. «Мне жаль, что так случилось, что она погибла, или жаль того, что она предала корону», — уточнил Станислав Викторович и прищурился. «Что вы потеряли любимого человека?» Без запинки выдал я и сам поразился сказанному. Невольно задумался, что к императору есть какой-то артефакт, который заставляет говорить правду, а может это его природная способность, но уверен, что никогда не ляпнул бы такое императору по собственной воле. «Вы и впрямь неправильный некромант», — проговорил мужчина и усмехнулся. «Хотя, бывают ли правильные, что мы знаем о таких, как вы? В моей библиотеке собраны сочинения разных мыслителей, путешественников и исследователей, и в некоторых трудах встречается упоминание о некромантах прошлого. Да, и какими они описаны в этих книгах, заинтересовался я. Странными, ответил мне мужчина. Одно из описаний весьма глубоко врезалось мне в память. Мы остановились у порога, и мужчина уселся на верхнюю ступень. Я последовал его примеру, устроившись рядом. Это был высокий, чрезвычайно худой и нескладный человек. Он шел, подволакивая ногу, стопа которой была согнута под странным углом, но некромант не замечал боли. Он опирался на посох, на вершине которого светился большой зеленоватый камень. Лицо его было неподвижно, глаза затянутые мутной пленкой, кожа казалась бледной и покрытой язвами и темными пятнами, которые напоминали трупные. От некроманта исходил мерзкий запах тлена. Собаки при виде его скулили и забивались в самые темные углы. Кошки шипели. Голос этого существа казался скрипучим и лишенным эмоций. «Вы описываете поднятый не самый свежий труп», — не смог сдержаться я, все признаки налицо. Но некоторые говорили, что один некромант жил много лет, и всегда выглядел именно так. «Как долго труп может оставаться в таком состоянии и не сгнить?» — усомнился император. «Недолго. Надо понимать, что некромант не управляет временем». Я потрясенно замолчал, догадавшись, что тут мог помочь другой одаренный. «Хронос помогал трупу оставаться относительно свежим», — предположил я. «То есть вы полагаете, что некромант оживлял труп?» «Поднимал», — мягко поправил я. «Конечно, некромант поднимал труп, а Хронос позволял тому не подвергаться дальнейшему разложению. Но сам некромант мог оставаться невидимым и незаметным для людей, которые считали проклятым существом другого человека. Такая вероятность есть», — кивнул я. «Но это должны быть сильные одаренные. Светящийся камень мог являться артефактом. Хроносы довольно часто работают с предметами, передавая им часть своей силы. Я не уверен, что правильно объясняю, как это работает, но они как бы запирают силу в капсулу времени. Удивительно, я покачал головой. Я был бы вам признателен, если вы позволили мне ознакомиться с некоторыми из тех книг. С удовольствием, отозвался император, и мне показалось, даже он был рад такой просьбе. Моя библиотека в вашем распоряжении. Можете приезжать, когда посчитаете удобным. Знаю, что у вас есть лекарь, который уже не раз просил соизволения прочесть пару томов из одного раздела. Захватите его с собой, если пожелаете. Я не стану возражать. Я был поражен тем, что император знает о Лаврентии Лавовиче, но предпочел не спрашивать, откуда он ведает о моем решении взять в штат этого лекаря. А сейчас прошу простить меня, Павел Филиппович, но мне стоит уделить внимание другим гостям, а не то они подумают, что дело уже решено и с виновными уже все ясно. Конечно, закон превыше всего, я коротко поклонился, но император удивил меня, протянув ладонь. Рукопожатие оказалось крепким и достаточно долгим, чтобы на него обратили внимание некоторые из аристократов. «Пусть понервничают», – тихо пояснил мне Станислав Викторович, «перед тем, как выпустить мои пальцы из медвежьей хватки. Я направился в сторону дома, уверенный, что мои родные не станут возражать против такого поступка. Раздумывая о завтрашнем заседании, я не сразу понял, что меня кто-то зовет, и делает это уже не в первый раз, судя по нетерпеливому тону. Павел Филиппович». Знакомый голос, прозвучавший за спиной, заставил замедлить шаг и обернуться. Александр Морозов, собственной персоной, стоял на траве в нескольких метрах от меня, в черном плаще, шляпе, с тростью в руках. Заметив, что я обратил на него внимание, он улыбнулся и коснулся полей шляпы кончиками пальцев. Затем уточнил: «Как вам резиденция?» «Здесь очень красиво», — ответил я. Глава кустодиев поравнялся со мной и доверительно мне сообщил: «Как бы сказал один мой знакомый, здесь места силы, дороги сходятся и расходятся». Я устало улыбнулся. «Судя по рассказам, которые мне довелось слышать, ваш знакомый недалек от истины. Как дела, Павел Филиппович?» Сменил Морозов тему разговора, когда мы, не торопясь, направились по тропинке к дому. «Наслышан о вашем отстранении от работы, и считаю, что палата адвокатов совершила большую ошибку, затеяв разбирательство по вашему делу. По моему скромному мнению, вы поступили правильно. Правила едины для всех», — ответил я. «Я их нарушил, пусть и вышло это по моей неопытности». Александр бросил на меня изучающий взгляд и кивнул. «Очень надеюсь, дело решится в вашу пользу, и вы сможете вернуться к практике». «Приложу для этого все силы», — ответил я и поинтересовался. «А как ваши дела?» Глава кустодиев помедлил, а затем произнес: «Я весь в заботах о делах империи». «Охотитесь в городе?» — намекнул я, избегая упоминания бомбистов. «Верно, Павел Филиппович. Мои люди сбились с ног в поисках мерзавцев. Перерыли весь Петроград, но результата пока нет. Кстати, большое спасибо за допрос на нашем кладбище. Надеюсь, вы вызвали жреца Синодника», — уточнил я. «Для очистки вашего погоста». «Вызвали», — ответил Морозов. «Но все прошло не совсем гладко, и Синоднику пришлось бежать», — догадался я. «Он попробовал», — поправил меня Александр, «но у него не вышло. Видимо, призраки и правда хорошо напитались и набрались злости. У Синодника вера оказалась не так крепка, как он полагал. Впрочем, как и мышцы на ногах, они тоже были недостаточно крепкими. Жаль», — искренне признал я. «Надо намекнуть синодникам в семинарии, чтобы ввели тренировки в обязательную программу обучения», — заметил мужчина и вернулся к прежней теме разговора. «Так что очистить кладбище получилось не с первого раза. Но вы бы все равно навестили бы нас, Павел Филиппович. Посмотрели, вдруг часть призраков могли разбрестись по округе». Я кивнул: «Обязательно навещу, как только закончится разбирательство с Мининами». Морозов загадочно улыбнулся. «О, это не займет много времени», — сообщил он заговорщическим тоном. «За беседой я не заметил, как мы дошли до дома и остановились у ворот. На крыльце я заметил бабушку, которая беседовала с отцом. Они не выглядели встревоженными. Казалось, что мы и впрямь отдыхали за городом». «Добрый день, Софья Яковлевна», — поприветствовал ее Морозов и коснулся полей шляпы со словами: «Князь Чехов, мое почтение». Начальник охранки коротко поклонился. Бабушка прервала разговор, обернулась в нашу сторону, и я с удивлением заметил теплую улыбку на ее лице. «И вам здравствовать», — ответила она. «Как обживаетесь?» — продолжил любопытствовать Александр. Бабушка закуталась в тонкую вязаную шаль, легко спустилась с крыльца, почти в припрыжку пробежала по тропинке и вышла за ворота. «Хорошо, что вы пришли, мастер Морозов», — заявила она и погладила меня по плечу. «Все в порядке, Павел, как прошла беседа?» Я понимал, что она просто хочет убедиться, что разговор с императором прошел без осложнений. «Отлично, у нашего правителя нашлась пара историй, которые мне понравились. Он уже сумел найти повод позвать тебя в гости к себе во дворец в столице». На моем лице скользнуло удивление, и бабушка усмехнулась. «Не переживай, я бы очень удивилась, если бы Станислав Викторович не сумел заинтересовать тебя. Он владеет особой харизмой». Княгиня хитро покосилась на гостя и добавила: «И я рада видеть тебя в компании Александра Васильевича. Мы всего лишь прошлись», — пояснил мужчина. «У меня есть к вам разговор касательно одного вашего дела. Вы не против недолгой прогулки?» — спросила Софья Яковлевна. «С радостью составлю вам компанию», — ответил глава кустодиев, и они неспешно направились по тропинке. Я же остался у ворот, обернувшись и удивленно глядя им вслед. «Интересно, какие секреты могут связывать некромантку в отставке и кустодия? Чудные дела творятся», — вздохнул я и отворил калитку. После сытного ужина я решил немного прогуляться, поэтому никем не замеченным выбрался за ворота и направился по тропинке к озеру. По счастью, по дороге мне никто не встретился, и я добрался до берега достаточно быстро. Присел в траву и взглянул на спокойную гладь водоема, за которой высился лес. От воды тянуло прохладой, в густой траве порхали мотыльки, а у прибрежного камыша жужжали припозднившиеся стрекозы. Небо с востока стало чуть темнее. Я заметил первую раннюю звезду над макушкой ивы. Солнце бросало на озерную гладь длинные красные вечерние блики, а у берега то и дело слышался плеск. И я пожалел, что не взял ничего, чем бы можно было прикормить рыбу. В кармане пискнул телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран, где высвечивалось сообщение от Арины Родионовны. «Павел Филиппович, вы отдыхаете?» От этого короткого вопроса на душе вдруг стало тепло, а на губах проступила улыбка. И я набрал в ответ короткое. Выбрался с семьей за город. Сижу на берегу озера. Некоторое время сидел, вертя телефон в руке и ожидая ответного сообщения. Но его не последовало. Я выждал какое-то время, убрал телефон в карман и хотел было потренироваться, как за спиной послышались тихие шаги. Я обернулся. В паре метров от меня оказалась Арина Родионовна. Она оказалась облачена в простой льняной сарафан голубого цвета. По подолу виднелась вышивка из веточек и мелких цветочков. На ногах моей помощницы были скромные балетки. Ее волосы оказались сплетены в свободную косу, перекинутую через плечо. Девушка стояла, опустив взгляд, словно рассматривая что-то в траве. «Добрый вечер», — с улыбкой начал я, начиная понимать, кто из свидетелей будет присутствовать на завтрашнем заседании, и догадавшись, какие дела были у Нечаевой. «Добрый, Павел Филиппович», — смущенно начала девушка. «Давно приехали?» «Сегодня вечером, почти час назад». Она подошла ко мне, остановилась напротив. «Отец сказал, чем может закончиться это разбирательство?» В голосе девушки прозвучала едва слышная тревога, и я пожал плечами. «Чему быть, тому не миновать. Мининых больше», — нервно заметила Нечаева. «Правила дуэли обязывают сражаться равным количеством бойцов», — успокоил я девушку и поспешно добавил. «К тому же, разбирательство может закончиться мирно. Я очень на это надеюсь», — едва слышно прошептала Нечаева, и ее ресницы дрогнули. «Давайте не будем о грустном», — сменил я тему. «Лучше посмотрите, как здесь красиво». Я указал на озеро и заходящее солнце, которое уже подожгло верхушки деревьев, и Арина Родионовна впервые подняла взгляд и взглянула на озеро. «Идемте». Я протянул ей руку, и мы направились к месту, где я еще недавно любовался озером и закатом. Мы молча просидели у воды до тех пор, пока солнце полностью не скрылось за деревьями. В какой-то момент я почувствовал, как девушка едва заметно дрожит и прижимается ко мне. Снял пиджак и накинул ей на плечи, услышав в ответ едва слышное «спасибо». И лишь когда над озером начали сгущаться настоящие загородные сумерки, а в траве начали стрекотать сверчки, я обернулся к спутнице. «Нам пора. Думаю, ваш отец вас уже обыскался. Папа знает, что на территории резиденции гостям не грозит опасность», — ответила Нечаева. «Он уже принимал участие в императорской охоте. Я думаю, в этом мероприятии успели принять участие все члены старых семей», — произнесла девушка. «Но это только мои догадки. Вы же знаете, что об охоте нельзя рассказывать. Знаю, и я был бы вынужден никогда не говорить вам обо всем. Это оказалось бы для вас сложным, осведомилась она с наигранной беспечностью. Не хочу от вас что-то скрывать, честно признался я, и мне показалось, что мой ответ пришелся моей спутнице по душе. Я встал на ноги, протянул девушке руку, помогая ей подняться с травы. Нечаева взялась за мою ладонь, легко встала на ноги и одернула подол сарафана. «Идемте», — уточнил я и продолжил. «Хоть вы и говорите, что здесь безопасно, я все же провожу вас до дома». Девушка не стала отказываться, и мы направились по тропинке. «Все-таки здесь очень красиво», — вздохнул я, и Нечаева кивнула. «Очень, особенно после Петрограда. Если бы не повод, по которому все собрались здесь, я не стал отвечать. Просто взглянул на Арину Родионовну, которая шла рядом, и сменил тему разговора. «Как вам незапланированный отпуск?» Девушка неопределенно пожала плечами. «Готовлюсь к новому учебному году. Составляю дневник. Говорят, по некоторым предметам можно получить оценку заочно, если работаешь по профилю. Надеюсь, с началом учебного года вам не придется увольняться. В этом случае нам будет очень вас не хватать». Девушка замялась, словно что-то обдумывая, и у меня в душе зародились нехорошие ощущения, но Арина Родионовна все же кивнула. «Я уже вряд ли смогу бросить ваш офис, Павел Филиппович». Я улыбнулся. «Спасибо». Спутница взглянула на меня, но быстро отвела взгляд, и я не понял, какая эмоция отразилась на ее лице. Мы подошли к воротам одного из домов, в окнах которого горел свет. Очевидно, здесь и останавливалась семья Нечаевых. «Мы почти соседи», отметил я и указал на стоявший в отдалении дом. «Я знаю», — ответила Нечаева. Повисло неловкое молчание, а затем я тихо произнес. «До завтра, Арина Родионовна». Девушка кивнула. «До завтра», — потупив взгляд, пробормотала она. Нечаева развернулась, открыла дверь и исчезла в сумраке. Я же постоял еще немного, всматриваясь в удаляющийся силуэт, а затем направился к дому. «Павел, у нас гости». Голос бабушки прозвучал, едва только я открыл дверь. Я остановился на пороге, раздумывая, что же это могут быть за гости, как из гостиной послышался знакомый женский смех. Тяжело вздохнул, догадываясь, кто же прибыл на вечерние посиделки. Первой мыслью было немедленно покинуть дом и заночевать у того самого озера. Но я подавил это желание, пусть и с трудом, и направился в гостиную. Догадка оправдалась. За столом комнаты собралась вся семья. Бабушка, мачеха, отец и та самая гостья. Все пили чай и о чем-то переговаривались и смеялись. Но едва я появился на пороге, как все разговоры смолкли, и взоры сидевших за столом уставились на меня. «Добрый вечер», — выдавил из себя я, оглядывая собравшихся, и мысленно жалея, что все-таки не решился бежать в лес. «А вот и Павел Филиппович», — с улыбкой произнесла Софья Яковлевна. «Проходи, присаживайся. Елена Анатольевна тебя уже заждалась. Заседание». Княжна казалась эффектной даже в дорожном костюме, состоящем из кожаной курточки, белой блузки и широких брюк. Она умудрилась выглядеть так, словно пришла на один из процессов. Волосы были подняты в пучок, и несколько локонов ненароком выскользнули из-под шпилек, чтобы обрамить породистое лицо. Но я знал цену этой случайности. Не раз видел, как бабушка с ловкостью кошки вытаскивала нужные пряди из прически и потом подкручивала их, создавая волну. Однажды я спросил, зачем ей нужна эта нарочитая небрежность. В ответ бабушка засмеялась и сообщила: «Только на параде надо смотреться безупречно, а женщине иногда нужно показать мужчине, как она может выглядеть после того, как особое обстоятельство растреплет ей волосы». «Обстоятельства?» – переспросил тогда я. «Они самые. Вырастешь и поймешь, о чем я говорю». Загадочно улыбнулась мне княгиня и вернулась к своему отражению. И сейчас я понял. Елена выглядела немного растрепанной, верхние пуговицы на вороте блузки оказались расстегнуты ровно для того, чтобы был виден кулон, который лежал в ложбинке ее груди. На щеках девушки горел румянец, который не имел ничего общего с натуральным. Уж слишком он был безупречен, как и помада на ее губах, и тушь на и без того длинных ресницах. «Добрый вечер, Елена Анатольевна», произнес я, и девушка широко улыбнулась. «Добрый, Павел Филиппович». Она сделала глоток чая и поставила чашку на стол. Рядом с Филиппом Петровичем сидела его супруга. Я видел ее не так часто, как того требовали приличия, но сегодня отметил, что она выглядит утомленной. «Добрый вечер, как вы добрались?» — спросил я светским тоном. Женщина слегка нахмурилась, будто не ожидала от меня дежурной любезности, и я добавил: «Надеюсь, что местный свежий воздух пойдет вам на пользу. На мгновение Маргарита Ивановна смешалась, бросила короткий взгляд на мужа, который оставался совершенно спокойным, а потом ответила: «Спасибо, думаю, пользу нам принесет вовсе не воздух». И мне сразу стало легче, когда я узнал в утомленной Маргарите привычную мне острую на язык женщину. Елена Анатольевна вежливо поинтересовалась: «А как вам вечерняя прогулка?» Я пожал плечами: «Хорошо, здесь очень красиво. О, если хотите, я могу пригласить вас на индивидуальную экскурсию», — лукаво предложила Свиридова. «В окрестностях резиденции есть очень много интересных мест. Не будем вам мешать», — поспешно произнес Филипп Петрович. Он поднялся с кресла, помог встать из-за стола супруге. Маргарита Ивановна впрямь очень устала с дороги. «Хорошей всем ночи». Женщина кивнула, одернула подол платья, и они направились в жилое крыло. За ними последовала и бабушка, оставив нас в гостиной вдвоем. «Наслышана о разбирательстве по вашему делу, мастер Чехов», — начала Свиридова, когда Софья Яковлевна покинула гостиную. «Мне очень жаль. Я прошел к столу, сел в одно из кресел. Благодарю. Надеюсь, дело быстро разрешится, и я смогу продолжить практику». Свиридова замялась, а затем произнесла: «Ситуация серьезная, Павел Филиппович. Вы нарушили адвокатскую этику, и теперь вашему нанимателю грозит каторжный срок». «Я сделал это непреднамеренно», — возразил я, и гостья лукаво улыбнулась. «В уложении нет разделения на умысел и неосторожность, мастер Чехов, да и скидок практикантам комиссия не предоставит. Но», — продолжил я, внимательно глядя на Свиридову, — девушка удивленно подняла бровь. «Но», — переспросила она, и я вздохнул. «Обычно после такой речи следует «но» и предложение, от которого сложно отказаться». Девушка закусила губу, подбирая слова, а затем произнесла: «От вас невозможно что-то скрыть, Павел Филиппович. Итак, что за предложение?» — полюбопытствовал я, догадываясь, что хочет сказать мне Свиридова. «Протекцию», — просто ответила Елена Анатольевна. «Я замолвлю за вас словечко и пообещаю, что под руководством опытного наставника начинающий адвокат больше не допустит таких ошибок, а вы перейдете в мой кабинет. До конца практики вы будете наемным работником, а после поступления в институт подпишем партнерское соглашение». Я усмехнулся. «И вместе мы опутаем город своими щупальцами, как спрут?» «Ну зачем так саркастично?» — удивилась Свиридова. «Вы очень талантливы. Признаться, я впервые вижу человека с такой блестящей практикой, и со мной вы можете выйти на новый уровень. Не консультировать простолюдинов и бастардов. Для вас откроются дороги к крупнейшим промышленникам империи, дворянским семьям и крупным гильдиям, и заработок там будет исчисляться уже десятками тысяч». Я кивнул. «Понимаю, но, видите ли, в чем дело, Елена Анатольевна? Кто-то должен консультировать простолюдинов и бастардов». Девушка недовольно поморщилась. «Не понимаю этой тяги к малооплачиваемым делам», — фыркнула она. Я развел руками. «Такой вот я странный человек. Если это все, прошу меня простить. Сегодняшний день выдался очень уж утомительным, а завтра в полдень будет заседание, на которое мне нужно явиться со свежей головой». Свиридова кивнула. «Понимаю, мне тоже придется посетить на завтрашнее разбирательство». Я удивленно вскинул брови. «Вот как, вы заседаете в большом жюри?» «Нет», — покачала головой гостья. «Я зарегистрирована как свидетель, вызванный на разбирательство вашим отцом». Я промолчал, удивленно глядя на сидевшую передо мной девушку. Если Елена Анатольевна не лукавила, дело принимало скверный оборот, потому что, согласившись дать показания против семьи Мининых, Свиридова оказывала нашей семье услугу, в отличие от Нечаевой, которая, по сути, чужими руками убирала обидчика. Возможно, отец на время забыл про свою ненависть к Зимину и как-то договорился с кустодием, который присутствовал при конфликте. Но по этому поводу я не переживал. А вот Свиридова. «Ладно, мне пора». Голос Елены Анатольевны вырвал меня из раздумий. Девушка встала с кресла, заправила прядь волос за ухо и уточнила: «Не проводите меня?» Я кивнул, и мы направились к двери. «Ну, до завтра, Павел Филиппович», — произнесла гостья, когда мы уже стояли на пороге рядом с открытой дверью. «До завтра», — повторил я, и девушка вышла из дома. Я же затворил за ней дверь и направился в спальню. День и правда выдался очень уж утомительным, и сил хватило только на то, чтобы наполнить небольшую ванну горячей водой и забраться в нее, и лежать, пока не станет холодно. Подняться из воды получилось с трудом, и едва я добрел до кровати, а голова коснулась подушки, как я тут же провалился в глубокий сон. Проснулся я от стука в дверь и удивился, что в комнате уже светло. «Павел Филиппович, завтрак уже на столе», — послышался из-за двери голос бабушки. Я сел на матрасе. «Иду». Потер ладонями лицо, прогоняя остатки сна. Вставать не хотелось, но я пересилил себя, поднялся с кровати и зашлепал в ванную. Сегодня отец не стал прогревать воду своей стихией, и в резервуаре была лишь холодная. Она мигом прогнала остатки сна и придала бодрости. Я наскоро привел себя в порядок, вернулся в комнату, оделся и спустился в гостиную. Все уже собрались за столом, на котором стоял пузатый самовар. В комнате пахло мятой и травами. «Доброе утро», — произнес я, проходя к столу. «Доброе», — с улыбкой поприветствовала меня мачеха. «Как вчера поговорили со Свиридовой?» «Нормально», — односложно ответил я и сел в кресло. Отец нахмурился и хотел было что-то сказать, но в этот момент в дверь постучали. Я покосился в сторону входа, привстал было из кресла, чтобы встретить гостей, но бабушка меня опередила. «Я открою», — произнесла она и встала из-за стола. Направилась к порогу, и я только вздохнул и покачал головой. Взял заварник и налил в чашку густой отвар, который разбавил кипятком. Послышались голоса, которые показались мне смутно знакомыми, а затем дверь захлопнулась, и я только в недоумении покачал головой. Завтрак прошел в тяжелом молчании. Рисовая каша хоть и была вкусной, но каждая ложка казалась лишней, и я постарался поскорее доесть свою порцию. Отодвинул пустую тарелку, встал из-за стола, поблагодарил собравшихся, затем отнес посуду на кухню, где наскоро ее вымыл. Все же тут не было слуг, и стоило убирать за собой самостоятельно. Мне стало любопытно, будет ли отец мыть за собой посуду или поручит это своей ядовитой супруге. Но ждать, чтобы выяснить, кто в доме хозяин, я не стал. Быстро покинул гостиную и вышел наружу. На улице было тепло, и я полной грудью вдохнул свежий воздух. Взглянул на часы. 10 утра. До заседания оставалось еще пара часов. Кстати, где бабушка? Она не появлялась в доме с тех пор, как вышла из-за стола. В душе шевельнулось неприятное ощущение. Я осмотрелся по сторонам, ища глазами Софью Яковлевну, и нигде не мог найти бабушку. Спустился с крыльца, медленно направился к воротам, и почти столкнулся с княгиней, когда уже подошел к створкам. «Вот ты где», — вздохнул я, когда женщина вошла в ворота. Чехова нахмурилась, с тревогой уточнила: «Что-то случилось?» «Нет, просто ты вышла встретить гостей и пропала». Бабушка тепло улыбнулась. «Все хорошо, появились кое-какие дела. Идем в дом, пора готовиться к заседанию».